В это утро, даже еще до прибытия телеграммы на имя отца, Артур ощущал какой-то особенный подъем духа. Он проснулся с этим ощущением. С той минуты, как он открыл глаза и увидел в окно квадрат голубого неба, он почувствовал, что жизнь прекрасна, полна солнечного света и надежд, и сил. Конечно, не всегда он просыпался в таком настроении. Иногда по утрам не бывало солнца, предстоял день уныния, какого-то мрачного застоя души, неприятного сознания своих недостатков. Отчего он сегодня чувствовал себя таким счастливым? Это было так же необъяснимо, как и его печальное настроение. Предчувствие утренней телеграммы или мысль, что он увидит сегодня Гетти, вернее всего, радостное сознание, что он совершенствуется нравственно. Потому что, лежа в постели, с закинутыми за голову руками, блаженно потягиваясь всем своим длинным и тонким 18-летним телом, он первым делом подумал: «А я так и не ел вчера землянику». Разумеется, земляника сама по себе ничто, хотя он очень любит ее. Она только символ. Она помогла ему доказать себе, что у него сильная воля. С легкой улыбкой он снова перебрал все в памяти. Вчерашний ужин, тетя Кэролайн, которая, как всегда, склонив голову на бок, что-то приговаривала, раскладывая из вазы по тарелкам сочную землянику из парников. Редкое лакомство за пуританским столом барсов. Да, и еще сливки. Он чуть не забыл о большом серебряном кувшине желтых сливок. Ничего Артур так не любил, как землянику со сливками. «Теперь тебе, Артур», — сказала тетя Кэролайн, готовясь положить ему щедрую порцию ягод. А он поспешно: «Нет, спасибо, тетя Кэрри, я сегодня не хочу земляники». «Да что ты, Артур!» В голосе тетушки удивление, даже растерянность. Холодный взгляд отца сразу же останавливается на нем. Тетя Кэрри начинает снова: «Разве ты не здоров, Артур, милый?» Он смеется: «Совершенно здоров, тетя Кэрри. Просто мне что-то не хочется сегодня земляники». И сидел, глотая слюнки, и смотрел, как все ели землянику. Вот это путь к самовоспитанию. Мелочь, может быть, но в книге сказано, что за мелкими следуют большие дела. Да, сегодня он доволен собой. Я бы очень желала, чтобы у Артура был более сильный характер. Это ворчливое замечание матери, подслушанное им, когда он проходил по коридору мимо ее комнаты, на много месяцев запечатлелось в его мозгу. Но теперь, когда он ответил на него своим отказом от земляники, больше не мучило его. Он вскочил с постели, ведь нехорошо так лежать и праздно мечтать. Энергично проделал гимнастику перед открытым окном, помчался в ванную, принял холодную ванну, действительно холодную. Не думайте, он не разбавил эту ледяную купель ни единой каплей горячей воды. Потом Артур, сияя, вернулся к себе в комнату и надел рабочий костюм. Во время одевания глаза его были набожно устремлены на висевший против кровати плакат, написанный от руки. Плакат большими жирными буквами возвещал: «Я добьюсь!» А пониже этой была вторая надпись: «Смотри каждому прямо в глаза». Он зашнуровал, наконец, башмаки. Грубые башмаки, которые надел сегодня, потому что собирался в шахту. Теперь он совсем готов. Отперев ящик стола, он достал оттуда небольшую красную книжку «Как излечиться от застенчивости». Одну из серии, выходившей под общим заголовком «Воля и поступки». И с серьезным видом присел на край кровати, чтобы почитать. Он всегда прочитывал одну главу утром, до первого завтрака, когда, как утверждала книга, ум наиболее восприимчив. К тому же он всегда читал у себя в комнате, в уединении. Эти красные книжечки были его ревниво охраняемой тайной. Где-то за пределами его внимания слышалось движение в доме, медленные шаги тетушки Кэрри в спальне матери, смех Грейс, пробежавшей в ванную, глухой сердитый стук над головой из комнаты Хильды, неохотно поднимавшейся с постели навстречу дню. Отец встал уже с час назад. Раннее вставание было частью его программы, привычной для всех, неизменной, никогда не подлежащей обсуждению. Артур прочел. «Человеческая воля способна управлять не только судьбой одного человека, но и судьбами многих. Это способность ума приказывать или запрещать». Эта способность решать, который из двух путей должен быть нами избран, может оказывать влияние не только на нашу собственную жизнь, но и на жизнь многих других людей. Он на минуту перестал читать. Как верно! Уже хотя бы ради этого следует воспитывать в себе волю, не ради того, чтобы владеть собой, а во имя этого широкого, всеобъемлющего влияния на окружающих. Артуру хотелось быть человеком сильным, решительным, с большим самообладанием. Он знал свои недостатки, свою врожденную застенчивость и робость, склонность копаться в себе, а главное — неисправимую мечтательность. Подобно всем мягким и впечатлительным натурам, Артур легко поддавался искушению уходить от грубой действительности через ворота своей фантазии. Какие удивительные мечты его посещали! Как часто видел он себя совершающим героический подвиг в Нептуне! То он спасал ребенка, вытаскивая его из воды или из-под курьерского поезда, и скрывался, не сообщив своего имени, а потом его разыскивали, и безумствующая от восторга толпа несла его на руках. То он сбивал с ног здоровенного грубияна, оскорбившего женщину. Или стоял на трибуне, чаруя громадную толпу слушателей своим красноречием. Или где-нибудь на званом обеде, в изысканном кругу рядом с Гетти, тот пленял ее и все общество непринужденностью и изяществом манер. Или... О, не было предела этим ослепительным грезам! Но Артур сознавал, что они опасны, и решил покончить с ними. Теперь он будет тверд. Тверд просто на удивление. Ему почти 19 лет. Через год он окончит горный институт. Жизнь начинается. Да, начинается по-настоящему. И необходимы мужество и решительность. «Я добьюсь», — твердо сказал себе Артур, закрыв книгу, и с пылом верующего, глядя на свой плакат. Он крепко зажмурил глаза и несколько раз повторил эти слова про себя, будто выжигая их в своей душе. «Добьюсь! Добьюсь!» Затем он отправился вниз завтракать. Отец любил по утрам завтракать на полчаса раньше других и уже кончил есть. Он, задумавшись, пил последнюю чашку кофе, и газета лежала у него на коленях. На «доброе утро» Артура он ответил молчаливым кивком. В этом кивке не было той суровой рассеянности, которая иногда до костей леденила Артура. Сегодня в кивке отца была спокойная снисходительность. Она была для Артура как ласка, она ободряла, означала, что отец принимает его преданность, признает его как личность. Артур просиял от счастья и усердно принялся очищать от скорлупы яйцо, с радостным волнением чувствуя на себе все время взгляд отца. «Я полагаю, Артур, — сказал вдруг Баррес, словно решившись на что-то, — что сегодня мы узнаем интересные новости». «Какие, папа?» «Предвидится новый контракт на уголь». «Да, папа?» Артур поднял глаза краснее. «Это мы» было ему ужасно приятно. Оно объединяло его с отцом, включало его уже на правах компаньона, в управлении копьями. Первоклассный, должен тебе сказать, контракт с Тихоокеанской компанией. Вот как, папа? Ты рад? — спросил Баррес с дружелюбной иронией. — О да, папа. Баррес снова кивнул головой. Им нужен наш коксующийся уголь. Я уже начинал думать, что никогда больше не придется снова разрабатывать этот пласт. Но если они согласятся на нашу цену, мы приступим к работе на будущей неделе. Начнем вскрывать жилу в Скаперфлетс. «А когда мы узнаем, папа?» «Сегодня утром», — ответил Баррес. Прямой вопрос Артура как будто заставил его внезапно пожалеть о своей откровенности. Он опять взял газету и из-за нее сказал внушительно. «Пожалуйста, будь готов ровно к 9. Я не желаю тебя дожидаться». Артур снова принялся усердно чистить яйцо, благодарный уже и за те сообщения, которые были ему сделаны. Но у него неожиданно мелькнула одна тревожная мысль. Он вспомнил что-то очень неприятное. «Скаперфлетс!» Торопливо обратил он взгляд на заслоненное газетой лицо отца. Ему ужасно захотелось задать один вопрос. Спросить или нет? Пока он так колебался, вошла тетя Кэрри с Грейс и Хильдой. Лицо тети Кэрри, как всегда, светилось приветливостью, в которой она облачалась каждое утро так же неизменно и естественно, как вставляла свои фальшивые зубы. «Твоя мать великолепно спала ночью», — весело обратилась она к Артуру. Информация предназначалась для Ричарда, но тетя Кэрри сочла более удобным не обращаться к нему прямо. Тетушка во имя собственной безопасности и общего мира всегда предпочитала обходной путь. Артур, не слушая, передал ей гренки. Он весь сосредоточился на одной тревожной мысли. Скаперфлетс. Радость его наполовину уже исчезла. Начинались внутренние терзания. Он не отрывал глаз от тарелки. И под влиянием мучивших его мыслей постепенно меркло великолепие этого утра. Он чуть не заплакал от раздражения. Почему всегда одно и то же, этот неожиданный переход от восторженности к тяжкому смятению? Он через стол посмотрел на Грейс с чувством, похожим на зависть, наблюдая, как весело и безмятежно она уписывает мармелад. Грейс была всегда одинакова. В 16 лет она сохранила ту же милую, бездумную жизнерадостность, которую так живо помнил Артур в детстве, в те дни, когда оба летели кувырком со спины пони-боксера. А не далее, как вчера, Артур видел, как она шла по аллее с Дэном Тисдейлом, грызя большое румяное яблоко, и оба болтали, как веселые товарищи. Грейс, которую в будущем месяце отправляют заканчивать учение в Хэрогейт, шагает, жуя яблоко среди бела дня, через весь город с Дэном Тисдейлом, сыном булочника. Должно быть, это он и дал ей яблоко, потому что он грыз точно такое же. Если бы тетя Кэрри это увидела, то, без сомнения, дома был бы настоящий скандал. Грейс перехватила взгляд Артура раньше, чем он успел отвести его, улыбнулась и беззвучно прошептала какое-то слово. По крайней мере, она сложила губы, как бы произнося его одним дыханием. Артур знал, какое это слово. Грейс, весело улыбаясь, ему сказала: «Гетти». Всякий раз, как Артур углублялся в самоанализ, она считала, что он мечтает о Гетти Тодд. Артур неопределенно покачал головой, и это, по-видимому, чрезвычайно развеселило Грейс. Глаза ее искрились смехом, она просто захлебывалась от какого-то тайного удовольствия. Но так как рот у нее был набит гренками и пастилой, это кончилось плачевно. Грейс вдруг прыснула, закашлялась, поперхнулась, и лицо ее сильно покраснело. «О, Боже!» — шепнула она, наконец задыхаясь. «Что-то попало мне в глотку!» Хильда хмуро бросила. «Так выпей поскорей кофе и не будь впредь такой болтушкой!» Грейс послушно стала пить кофе. Хильда наблюдала за ней, прямая, суровая, все еще хмурясь, что придавало ее смуглому лицу жесткое выражение. «Ты, я думаю, никогда не научишься вести себя прилично», — сказала она с убеждением. Замечание это обрушилось, как резкий удар по пальцам. Так, по крайней мере, казалось Артуру. А между тем он знал, что Хильда любит Грейс. Странно. Его всегда поражала любовь Хильды к Грейс. То была любовь и бурная, и вместе сдержанная, сочетание ласки и удара, бдительное, пассивное и вместе собственническое. Вся из внезапных, поспешно подавляемых порывов гнева и нежности. Хильда нуждалась в обществе Грейс. Хильда отдала бы все на свете, только бы Грейс любила ее. Но Хильда, как заметил Артур, презирала всякое проявление чувств, которое могло бы привлечь к ней Грейс, разбудить в Грейс любовь к ней. Артур нетерпеливо отогнал эти мысли. Вот еще один недостаток, от которого ему необходимо избавиться. Эти скачки излишне пытливой мысли. Недостаточно ли у него материала для размышлений после сегодняшнего разговора с отцом? Он допил кофе, вложил салфетку в костяное кольцо и ожидал, пока встанет из-за стола отец. Он спросит по дороге в шахту. Или, может быть, лучше на обратном пути? Наконец Баррес оторвался от газеты. Он не бросил ее, а аккуратно сложил своими белыми холеными руками, пальцами разгладил края и молча протянул ее тете Кэрри. Хильда всегда брала газету, как только отец выходил из столовой, и Баррес знал, что Хильда берет ее, но он предпочитал высокомерно игнорировать этот досадный факт. Он вышел из комнаты, следом за ним Артур, и через 5 минут оба сидели уже в кабриолете и мчались к Нептуну. Артур набирался духу для разговора с отцом. 10 раз нужные слова уже были на языке, и всякий раз иные. «Да, кстати, папа», — начнет он. Или лучше просто: «Папа, как ты думаешь?» Или так: «Знаешь, мне вдруг пришло в голову, что...» Это будет, пожалуй, самое подходящее начало. К его услугам всевозможные сочетания фраз можно выбрать. Он уже представлял себе, как говорит с отцом, слышал слова, но молчал. Это было мучительно. Наконец, к его невыразимому облегчению, Баррес спокойно заговорил именно о том, что тревожило Артура. «Несколько лет тому назад у нас вышла маленькая неприятность из-за Скапперфлетс, помнишь?» «Помню, папа». Артур украдкой бросил быстрый взгляд на отца, но тот сидел рядом с ним, как всегда, спокойный и хладнокровный. «Скверная история. Я не хотел этого. Кому хочется неприятностей? Но их не удалось избежать. Они мне дорого обошлись». Он решительно покончил с этим вопросом, сдав его в архив прошлого, и заключил сентенцией: «Жизнь подчас трудная штука, Артур, но не следует сдавать позиции ни при каких обстоятельствах». И через минуту добавил: «Впрочем, на этот раз никаких неприятностей не будет». «Ты думаешь, папа?» «Уверен. Рабочие получили тогда хороший урок и за новым гнаться не будут». Он говорил обдуманно, рассудительным тоном. Он бесстрастно взвешивал аргументы. «Скапперфлетс, несомненно, много воды. Но, в конце концов, и Миксен, и весь Парадис тоже мокрые места. Для наших людей работать в таких условиях — дело привычное, вполне привычное. От слов отца, скупых, но так много выражавших, волна блаженного успокоения хлынула в сердце Артура, смыв все те туманные тревоги и опасения, что мучили его последний час. Все они исчезли, как исчезают сразу и начисто, смытые мощным приливом, шаткие песчаные замки, выстроенные детьми на берегу. Артур изнемогал от чувства благодарности. Он любил в отце эту ясность духа, эту спокойную невозмутимую силу. Он сидел молча, остро ощущая присутствие отца рядом. Беспокойство исчезло. Радостное настроение, с которым он встал сегодня утром, вернулось к нему. Они быстро проехали Каупен-стрит, въехали во двор рудника и прошли прямо в контору. Там застали Армстронга, который, очевидно, поджидал их. Он праздно стоял у окна и водил пальцем по стеклу. Когда Баррес вошел, он обернулся. «Телеграмма для вас, мистер Баррес». И через минуту прибавил, намекая, что ему известно важное значение этой телеграммы. «Я подумал, что, пожалуй, лучше мне подождать вас». Баррес взял со стола оранжевую полоску бумаги и не спеша распечатал ее. «Да», — сказал он ровным голосом, — «все в порядке. Они согласны на нашу цену». «Значит, мы в понедельник начинаем работу в Скапперфлетс?» — спросил Армстронг. Баррес утвердительно наклонил голову. Армстронг провел по губам тыльной стороной руки. В этом жесте чувствовалось странное смущение. На лице его без всякой видимой причины появилось выражение растерянности. Вдруг зазвонил телефон. Почти с облегчением Армстронг подошел к столу и поднес трубку к уху. «Алло! Алло!» Он слушал с минуту, затем посмотрел на Барреса. «Это мистер Тодд из Тайнкасла. Он уже два раза звонил сегодня». Баррес взял телефонную трубку из рук Армстронга. «Да, да, Баррес у телефона». «Ну, Тодд, к своему удовольствию могу вам сообщить, что все улажено». Он помолчал, слушая, затем уже другим тоном произнес. «Не говорите глупостей, Тодд». «Да, конечно». «Что? Я ведь вам сказал, конечно». Новая пауза, во время которой знакомая Артуру морщинка раздражения появилась на лбу Барреса. «А я говорю «да»,» — в голосе Барреса режущие звуки. «Что за ерунда, голубчик?» «Разумеется. По телефону неудобно». «Что?» «Не вижу в этом ни малейшей надобности». «Да, сегодня буду в Тайнкасле». «Где?» «У вас дома». «А в чем дело?» «Расстройство желудка, неужели?» Сарказм в голосе Барреса стал еще заметнее, его глаза, блуждавшие по комнате, неожиданно встретились с глазами Артура и приковались к ним, насмешливые, выразительные. «Опять печень! Какая неприятность! Что-нибудь съели неподходящее?» «Ну что ж, раз вы расклеились, придется мне заехать к вам. Но я отказываюсь принимать всерьез ваши возражения». «Да, решительно отказываюсь. Кстати, я привезу с собой Артура. Скажите Гетти, чтобы она дождалась его». Круто оборвав разговор, он повесил трубку. Но несколько секунд не двигался с места, и все та же презрительная усмешка морщила его губы. Затем он обратился к Артуру. «Надо нам с тобой сегодня навестить Тодда. Он, кажется, опять был неосторожен и нарушил свою диету. Никогда еще я не слышал от него таких мрачных речей, как сегодня». С отрывистым смешком он повернулся, собираясь уходить. Армстронг, подобострастно вторя смеху хозяина, распахнул перед ним дверь. Оба вышли во двор.